Раздел 5.4. Государственные предприятия. Поспешная приватизация также относится к числу крупнейших просчетов микроэкономической политики в переходный период. Ни в одной стране Восточной Европы такой поспешности не было, хотя в правительствах там в то время доминировали сторонники либерального капитализма. Единственное исключение – восточные земли Германии, где государственные предприятия продавались, что называется, сходу и в массовом порядке частным фирмам, главным образом из Западной Германии. Но в других странах готовых частных инвесторов в таких количествах не было, и потому торопиться было некуда. В России приватизация проводилась поспешно, исходя из ложных предположений, что смена собственника заставит предприятие сразу работать более эффективно, и что это, само собой, ликвидирует слой красных директоров, не умеющих функционировать в рыночных условиях. В действительности, смена кадров менеджеров была невозможна, ибо новые кадры не создаются в мгновение ока. Собственность же или контроль перешли главным образом к прежним руководителям, которые не были готовы к рыночным условиям работы, тем более когда экономику в целом охватил глубочайший кризис. К тому же предприятия были освобождены без денежного капитала. Раздача предприятий коллективам, продажа в обмен на ваучеры и тому подобное, и даже без оборотных фондов, необходимых для нормального воспроизводства. Такое «освобождение» в кавычках напоминает дарование вольности в свое время крепостным крестьянам в России, которые были освобождены без земли. Вместе с тем государство не получило сколько-нибудь адекватной оплаты за передачу своей собственности в частную собственность, что способствовало финансово-бюджетному кризису. Отказ от поспешной приватизации позволил бы лучше подготовить государственные предприятия к работе в новых условиях. Правильное решение вопроса о государственной собственности возможно лишь после того, как экономика войдет в фазу роста и когда большинство предприятий станут прибыльными. Только тогда можно решать, приватизировать ли данное предприятие или нет, исходя из принятых в рыночной экономике традиционных инвестиционных критериев, а именно, должна быть рассчитана текущая рыночная стоимость предприятия, исходя из прогноза о его будущей доходности и с учетом общественной нормы дисконтирования. Смотрите главу 4. При этом желательно также учесть возможные другие альтернативные средства помещения вырученного государством капитала. Если предприятие может быть реализовано по этой или более высокой цене, то его следует передать в частную собственность соответствующими оговорками об обязанностях частного инвестора по капиталовложениям, сохранению занятости и другим социально принятым критериям. Далее жирным шрифтом. В противном случае приватизация предприятия явно невыгодна государству и обществу, и от нее следует воздержаться. Конец жирного шрифта. Обычно в пользу поспешной приватизации высказывается довод, что государству в области конкретной экономической активности делать нечего, что частные предприятия всегда более эффективны государственных и потому предпочтительны. Страница 195. Однако это не соответствует действительности. Практика западных стран показывает, что государственные предприятия могут работать достаточно эффективно в условиях рыночной экономики. Позитивные примеры такого рода – западные фирмы с большой долей государственной собственности – Renault, Volkswagen, British Petroleum, Elf, Aquitaine, KLM и другие. Есть и отрицательные примеры. Британская угольная и стальная промышленность, голландские DAF и Fokker, французские Crédit Lyon. Но все случаи неудачи и банкротств государственных предприятий в развитых рыночных экономиках порождены скорее циклическими и структурными затруднениями, а не государственной формой собственности. Например, контрольный пакет Фоккера был сначала отдан германской частной DASA, которая его в конечном счете бросила из-за отсутствия достаточных заказов на самолеты, а не потому, что голландское государство сохраняло в нем значительную долю. Вообще говоря, государственные предприятия в развитых рыночных экономиках, как правило, управляются как автономные хозяйственные единицы, которые практически действуют наравне с частными предприятиями и мало чем отличаются от них. Венгерский экономист Янош Корнай выдвинул более конкретные аргументы против государственных предприятий, особенно в том случае, когда они составляют значительную часть экономики, как это имеет место в странах, переходящих от плана к рынку. По его мнению, права собственности не могут быть там определены так же строго, как в частных фирмах, что ведет к недостаточным стимулам для менеджеров, а главное, к постоянному вмешательству мощной, но малоэффективной правительственной бюрократии. Государственные предприятия, считает он, не могут избавиться от мягких бюджетных ограничений, то есть пользуются льготами и привилегиями, что делает их частично свободными от жесткой дисциплины рынка. Сговоры между государственными предприятиями подрывают свободную конкуренцию, снижая общую экономическую эффективность. Директора государственных предприятий остаются частью государственной бюрократии и не склонны идти на риск, свойственный частным предпринимателям. Нетрудно видеть, что эти доводы строго не доказаны, а исходят преимущественно из веры в обязательную неэффективность государства и его бюрократии. Между тем, в рыночной экономике существует возможность предоставить государственным предприятиям полную юридическую и коммерческую самостоятельность, сделав их менеджеров независимыми от повседневного государственного вмешательства и подчиненными общим законам рынка, то есть поставить их в условия жестких бюджетных ограничений, которые действуют применительно к частным предприятиям. Что касается сговоров между предприятиями, то, как мы видели в главе 3, к ним стремятся и частные предприятия, и государственные фирмы, и они представляют исключение в этом смысле. В современной российской экономике большинство бывших и нынешних государственных предприятий – это акционерные общества, в которых государство владеет акциями либо полностью, либо частично. Такие предприятия являются отдельными, независимыми юридическими лицами и в этом смысле ничем формально не отличаются от частного акционерного общества. Вместе с тем, значительная часть их акций принадлежит государству, и от того, как оно ведет себя, то есть как распоряжается своей собственностью, зависит судьба этих фирм. Одна из возможных моделей поведения государства, назовем ее моделью номер 1, состоит в строгом следовании правилам поведения любого крупного акционера. В качестве такового государство, например, имеет право на получение части прибыли, дивидендов, на отчуждение, продажу своих акций, на периодический контроль над главными хозяйственными решениями менеджеров и их поведением. Страница 196. Если государство ограничится этими правами, то оно поведет себя как типичный отсутствующий собственник. Руководствуясь главным интересом такого собственника, получение максимального или, по крайней мере, достаточного дохода от данного предприятия, государство воздержится от активного вмешательства в дела фирмы, но в случае недовольства ее результатами продаст свой пакет акций, вложив выручку в более выгодную сферу. Вместе с тем государство, которому принадлежит крупный пакет акций, может и активнее вмешиваться в дела предприятия, осуществлять его реорганизацию, переназначать менеджеров и принимать другие меры по оздоровлению, руководствуясь, однако, тем же критерием получения максимального или достаточного дохода. Такое поведение предполагает отказ от предоставления специальных льгот и привилегий, то есть поддержание заведомо убыточных предприятий. Такая схема предполагает, что хотя государство является крупным держателем акций предприятия, какая-то их часть, возможно, даже значительная, находится в частном владении и свободно котируется на фондовом рынке. В этом случае, при нормальном функционировании биржи, об этом смотрите главу 8, рынок должен давать объективную, близкую к реальной оценку стоимости акций, которыми владеют и государство, и частные инвесторы. Устойчивое понижение курса акций будет сигналом неблагополучного положения дел на предприятии, в том числе и для государства. Менеджеры находятся под двояким контролем мажоритарного акционера и биржи. Такое соединение, как показывает практика, дает наилучшие результаты. Государству часто достаточно лишь внимательно следить за финансовыми результатами деятельности фирмы, не вмешиваясь в оперативное управление ею. Менеджеры гарантированы от вмешательства государства, если дела фирмы идут хорошо. Сами они заинтересованы в максимизации прибыли предприятия и как собственники его акций, и как наемные служащие, которым по контракту положены премиальные в зависимости от финансовых результатов. В России поспешная приватизация сделала менеджеров многих приватизированных предприятий их мажоритарными акционерами. Казалось бы, они должны действовать по классическим схемам неоклассической теории, то есть заботиться в первую очередь о максимизации рыночной стоимости своего акционерного капитала. Между тем, реальная ситуация заставляет их вести себя иначе. Систематические неплатежи делают главным интересом таких директоров утаивание действительной прибыли и ее скрытое распределение в пользу либо самого предприятия, либо в свою личную. Вместе с тем отсутствует действенный контроль и со стороны государства, даже если оно остается крупным акционером, и со стороны фондового рынка, так как акции, как правило, там свободно не котируются. Пока фондовый рынок не налажен, а государство самоустраняется от контроля за своей собственностью или старается избавиться от нее как можно скорее, такие предприятия никогда не будут работать даже в слабом приближении к нормальным рыночным условиям. В Чешской Республике приватизация проводилась не так поспешно, но также была массовой, ваучерной. Фондовый рынок работает лучше, чем в России. Но и в этой стране многочисленные жалобы на то, что ни менеджеры приватизированных предприятий, ни инвестиционные фонды, в руках которых находятся крупные пакеты акций этих предприятий, ни банки, прямо или косвенно связанные с инвестиционными компаниями, не заинтересованы в максимизации рыночной стоимости акционерного капитала, ставя во главу угла своей деятельности различные махинации по личному обогащению. В обоих случаях, и в России, и в Чехии, государство должно вмешаться для того, чтобы исправить серьезные ошибки, допущенные при приватизации и в последующей экономической политике. Страница 197. Рассмотренная выше модель, номер один, применима во всех случаях, когда нет иных доводов в пользу сохранения или ликвидации государственной собственности, кроме инвестиционного критерия максимизации прибыли и акционерного капитала. Но есть и такие сферы, где сохранение государственной собственности желательно или даже необходимо, исходя из соображений экономической эффективности. Эти случаи и сферы будем называть моделью номер два. Они возникают во всех случаях, когда по условиям производства или рынка свободная, близкая к совершенной конкуренции невозможна, а максимизация прибыли собственникам нежелательна, так как противоречит экономической эффективности. Это относится прежде всего к отраслям, где кривые издержек производства падают на протяжении всего обозримого спектра потенциального производства. Как показано в главе 3, это крупные предприятия массового производства преимущественно однородных, недифференцированных товаров. Поскольку на таких предприятиях предельные издержки падают по мере роста производства в краткосрочном аспекте, не существует такой точки в условиях совершенной конкуренции, где кривая предельных издержек пересекалась бы сверху горизонталью рыночной цены и где, согласно теории, достигалась бы максимальная прибыль. Последнее достижимо только в условиях монополии или олигополии, причем в обоих случаях выпуск продукции был бы меньше оптимального, то есть возникали бы безвозвратные потери для общества. При наличии таких предприятий монополизация рынка при частной собственности и частном контроле практически неизбежна, так как в противном случае частным фирмам попросту невыгодно вкладывать капиталы. России по наследству от плановой экономики досталась масса крупных и сверхкрупных предприятий, которые целиком относятся к этой категории. Значительная часть обрабатывающей промышленности, прежде всего тяжелой, но также и легкой, состоит из таких предприятий. После приватизации они превратились в частные монополии или олигополии, что способствует завышенным ценам и поддерживает затратную инфляцию. Такие предприятия желательно либо вернуть в государственную собственность, либо, пользуясь сохранением в них позиции мажоритарного акционера, подчинить государственному управлению или контролю на иных началах, чем предприятие модели номер один. Страница 198. Во-первых, в таких отраслях цены, предоставленные самим себе, неизбежно устанавливались бы на монопольном или олигопольном уровне. На графике 5.9 это соответствует цене P0 и выпуску X0. График 5.9. Ценообразование на предприятиях массового производства. Шкала по оси абсцисс X по оси ординат P. На графике мы видим две прямые линии D и MR, проходящие как гипотенузы треугольников, где катетами являются оси абсцисс и ординат, причем малый катет – ось абсцисс, и большой катет – ось ординат УМР. В линии D катет X немного больше катета P. МР по отношению к оси абсцисс находится под углом приблизительно 70 градусов. Линия D под углом 40 градусов. То есть крайне правое значение МР на оси абсцисс намного меньше крайне правого значения X для линии D. Кроме этих двух линий на графике представлены еще три кривые. AC, LMC и SMC. Соответственно, в порядке понижения их значений в начальной левой точке с координатой на оси ординат P. При этом они начинаются при очень незначительном значении X на оси абсцисс. Самая верхняя кривая AC почти вертикально, как и другие кривые, опускается вниз и затем плавно вправо и не резко вниз, достигая середины кривой, лишь небольшого понижения P. Это характерно для всех трех кривых. Стоит только разницы, что кривая AC, начинаясь выше LMC, в середине графика пересекает ее и далее проходит немного ниже кривой LMC и почти параллельно ей. Самая нижняя кривая SMC проходит аналогично двум другим кривым. Вначале резко вниз и затем плавно выходя почти на постоянное значение P по мере движения вправо. На графике тремя заштрихованными прямоугольниками отмечены области. Самый верхний прямоугольник имеет координаты на оси ординат своей левой стороной. P нулевое, сверху и снизу C нулевое, а с другой стороны на расстоянии по оси абсцисс X нулевое. Верхним углом упирается в линию D. Перпендикуляр, проходящий с правой стороны прямоугольника на ось абсцисс с координатой X нулевое, пересекает точку пересечения линии MR с линией SMC. Эта точка находится в районе расположения более нижнего прямоугольника, у которого крайняя правая вертикальная сторона соответствует значению x2, намного больше x0 при значении p2 на оси ординат. Правый верхний угол прямоугольника начинается с точки пересечения линии d с кривой LMC. Нижний правый угол прямоугольника ограничивается пересечением вертикали правой стороны с кривой AC и, соответственно, имеет координату на оси ординат C2. Третья заштрихованная область, нижняя на графике, имеет значение с правой стороны X1, P1, в нижнем правом углу прямоугольника от точки пересечения линии D и кривой SMC. Вертикаль правой стороны прямоугольника ограничена проходящей сверху кривой AC. И далее по координате C1 верхняя сторона прямоугольника доходит до оси ординат. Конец описания графика. Монопольная прибыль возникает в заштрихованном прямоугольнике между P0 и C0. Государственное управление или контроль должны заключаться в установлении фиксированных или максимальных цен, которые делали бы производство выгодным в краткосрочном и долгосрочном аспектах и вместе с тем обеспечивали бы максимально возможный излишек потребителей. Но какая цена является оптимальной? При совершенной конкуренции она находится в точке пересечения снизу кривой спроса D и краткосрочной кривой предельных издержек SMC. На предприятиях массового производства такая точка может оказаться в положении X1P1. При этом предприятие терпит убыток, измеряемый заштрихованным прямоугольником, расположенным между ценой P1 и более высокими средними издержками C1. Долгосрочная же кривая предельных издержек LMC, включающая дополнительные капитальные затраты на увеличение производственной мощности до уровня прогнозного спроса, проходит выше краткосрочной кривой предельных издержек SMC и средних краткосрочных издержек AC. Она может пересечь кривую спроса, например, при цене P2 и выпуске X2. Это и соответствует оптимальным условиям. Излишек над краткосрочной кривой средних издержек C2 составляет сверхприбыль, но такую, которая должна расходоваться под государственным контролем на прирост производственной мощности, реконструкцию предприятия, поддержание его долговременной конкурентоспособности. График 5.9 дает также частичный ответ на вопрос, почему в России так резко сократились объемы производства в промышленности. Дело не только в сжатии рынков вооружения и потребительских товаров, но также и в том, что по условиям максимизации прибыли крупным приватизированным предприятиям выгодно сокращать производство до уровня, обеспечивающего монопольно высокие цены. С другой стороны, в условиях кризиса более низкие объемы выпуска для таких предприятий равносильны более высоким предельным и средним издержкам производства, то есть служат дополнительным инфляционным фактором. При правильной государственной политике цен производство должно возрасти, а издержки снизиться, способствуя преодолению инфляции и укреплению позиции российской промышленности перед лицом иностранной конкуренции как на мировых, так и на отечественных рынках. Другим особым случаем модели номер два являются так называемые ресурсные монополии, то есть предприятия, связанные с добычей минерального сырья или эксплуатацией редких природных ресурсов. Как отмечалось в главе 4, частный контроль в этой сфере не обеспечивает наибольшей эффективности с точки зрения общественных норм дисконтирования. Страница 198. Другая особенность этой группы отраслей состоит в том, что в ней создается сверхприбыль, рента, которая не поддается межотраслевому выравниванию как в силу различий в естественной производительности, так и вследствие препятствий для свободного доступа к эксплуатации природных ресурсов. Последние находятся в преимущественной собственности государства, и от него зависит, кого и на каких условиях впустить на рынок. В данном случае сверхприбыль является важным фактическим или потенциальным источником доходов государства, которые могут быть использованы как для развития данной группы отраслей, так и для перераспределения в пользу экономики в целом. Из сказанного следует, что в интересах государства сохранить указанные отрасли преимущественно в своей собственности и по возможности максимизировать доходы от нее. Часто этому противостоит недостаток финансовых и иных отечественных ресурсов. Поэтому в странах СНГ существует двоякий подход к судьбе таких отраслей. Страница 199. Если, например, власти Казахстана или Азербайджана считают возможным привлечение иностранного капитала для эксплуатации своей нефти, то в России контроль над нефтью до последнего времени сохранялся в руках российских компаний даже в том случае, когда они были приватизированы. Передача алюминиевой промышленности под контроль иностранного капитала была скорее исключением, чем правилом для нашей страны. Подключение иностранных концернов к аукционам по продаже государственных акций в нефтяных компаниях в 1997-98 годах свидетельствует об отходе от этой позиции. Вместе с тем, значительная часть сверхприбыли от эксплуатации ресурсных монополий достается частным акционерам, а не государству, и используется отнюдь не в интересах всего общества. Например, «Газпром» вложил излишки своей сверхприбыли в частную телекомпанию НТВ, нефтяной концерн «Лукойл», в акции газеты «Известия» и тому подобное. В интересах всей экономики изъятие максимальной части этой сверхприбыли, сверхпотребности инвестирования в собственное производство, в казну государства. Предельная цена такой продукции диктуется, как правило, ценами мирового рынка. С точки зрения краткосрочных фискальных интересов государства, назначение таких максимальных цен кажется вполне естественным. Вместе с тем, это может противоречить развитию экономики в целом, так как большинство других отраслей не в состоянии оплачивать отечественную нефть, газ, никель и так далее по мировым ценам. Следовательно, и здесь необходим определенный баланс между задачей максимизации валютных и других доходов государства и необходимостью обеспечивать доступ отечественных производителей к природным ресурсам. Особый случай представляет собой так называемые первоначальные монополии в обрабатывающей промышленности. Такие монополии возникли, например, в некоторых отраслях, работающих преимущественно на потребительский рынок, например, автомобильная промышленность, и в отраслях военно-промышленного комплекса, где существует монополия на некоторые виды высокой технологии и продукции, создаваемой с ее помощью. В России первая категория предприятий, как правило, приватизирована, вторая еще находится в собственности или под контролем государства. Бедственное положение «АвтоВАЗа» и «МЗМА», не говоря уже о «ЗИЛе», характеризует ошибочную политику государства, которая колеблется от попыток защитить отечественные предприятия высокими таможенными пошлинами от иностранной конкуренции, до стремления под угрозой банкротства заставить их уступить контроль иностранным инвесторам. Попытки поправить дело привлечением отечественных инвесторов «Микродин» в случае с «ЗИЛом» и Бориса Березовского в случае с «АвтоВАЗом» закончились неудачно. Чем завершатся попытки правительства Москвы поправить дело, взяв контроль над «ЗИЛом» и «МЗМА», пока сказать трудно. Относительно успешная деятельность Горьковского автозавода объясняется его переоборудованием в конце 80-х годов, то есть еще в советское время. Поскольку все эти предприятия занимали монопольное или олигопольное положение при переходе к рынку, в интересах государства было сохранить в них мажоритарное владение и способствовать развитию, используя их сравнительно выгодное положение на рынке. Это требовало вложений в переоборудование предприятий и выпуск новых моделей, для чего могли бы использоваться первоначально высокие прибыли «АвтоВАЗа», льготное финансирование «ЗИЛа» и «МЗМА». Эти вложения окупились бы дополнительными доходами от продажи автомашин за счет первоначальной разницы между рыночной ценой и издержками. Страница 200. Льготное положение отрасли должно было с самого начала подкрепляться жестким и эффективным таможенным протекционизмом, но таким, который уживался бы с ее реконструкцией и развитием. В последующем государство могло бы осуществлять лидерство цен, то есть политику высоких цен на внутреннем рынке, поощряя частный, в том числе иностранный капитал, к созданию конкурирующих предприятий в России, хотя бы в целях преодоления высокого таможенного барьера. При такой поддержке проект создания завода в Златоусте мог бы закончиться успехом, а не провалиться, как это случилось первоначально. Отсутствие определенности в государственной политике в данной отрасли привело к тому, что иностранные инвесторы не спешат брать под контроль даже «АвтоВАЗ», ограничиваясь предложениями о налаживании малосерийного производства отдельных дорогостоящих зарубежных моделей. Между тем, иностранный капитал скупил контроль практически над всеми автомобильными предприятиями в странах Восточной Европы и приступил к выпуску автомашин в некоторых бывших советских республиках – Узбекистан. Время для конструктивного развития этой отрасли в России упущено. Активизация государственной политики в автомобильной отрасли возможна и сейчас, хотя ее содержание должно быть иным. Вместо игры на высоких ценах следовало бы, например, способствовать сохранению умеренных цен на отечественные автомобили даже за счет некоторых субсидий и кредитов для отрасли, сокращения налогов на ее предприятия. Такая политика цен сделала бы их продукцию более доступной для отечественных потребителей. Следовало бы также профинансировать за счет государства первоначальные затраты на создание нового автомобильного завода в Златоусте, которые быстро окупились бы доходами в бюджет. Оживление в автомобильной промышленности послужило бы мощным толчком для подъема всей экономики. Что касается высоких технологий военной и космической промышленности, государство должно исходить из динамического взгляда на монополию, предложенного Шумпетером, согласно которому прибыль, полученная от эксплуатации таких технологий, может быть использована для развития экономики в целом. Без сохранения государственной собственности в этой сфере и соответствующих первоначальных вложений государства, эти предприятия не могут окрепнуть после явного провала политики конверсии. В отличие от автомобильной промышленности, задача тут состоит в создании сильных фирм, которые могли бы конкурировать на мировом рынке и способствовать улучшению долговременных позиций России в мировой экономике. Передача же таких предприятий в частные руки, а тем более продажи их иностранным инвесторам, привели бы к дальнейшему свертыванию этого важнейшего потенциального фактора роста экономики в целом. Что касается той части военно-промышленного комплекса, который до сих пор безуспешно функционирует в сфере потребительских товаров длительного пользования, телевизоров, холодильников и тому подобного, то эти предприятия следовало бы выделить в самостоятельные фирмы с мажоритарным государственным участием, способствуя их развитию на началах, рассмотренных применительно к автомобильной промышленности. Особый вопрос – обеспечение наиболее рационального управления государственными или полугосударственными предприятиями в условиях рыночной экономики. В настоящее время у нас соперничают две позиции – передача предприятия в управление частным компаниям и сохранение контроля со стороны государственных отраслевых органов управления. Страница 201. Из рассмотренного очевидно, что для модели номер один больше всего подходит первый тип управления, для модели номер два – второй. Однако более либеральная форма управления возможна и при модели номер два, если соблюдены достаточные законодательные и административные ограничения. Важно, однако, в обоих случаях не торопиться с окончательной передачей государственной собственности в частные руки, так как, сохраняя государственную собственность, можно обеспечить и важные рычаги микрорегулирования, которые при отсутствии таких рычагов становятся затруднительными.